потрясенный, я вдруг с ужасом понял, что вся моя жизнь была ожиданием. Одним сплошным ожиданием. Я постоянно чего-то ждал, я истекал временем, как больной гемофилией кровью. После такого обильного хронопускания шансы на выздоровление совсем мизерные. Считанные часы отводились мне на осознание реальности. Все фундаментальные понятия, на которых зиждилось раньше мое мировоззрение, то, что служило для меня смыслом жизни, вера, мораль, принципы, которыми я привык руководствоваться, в общем, все эти неприходящие ценности лопнули, как мыльный пузырь. Теперь слушайте меня внимательно. Удовлетворение любого нашего желания немедленно влечет за собой новое, которое, в свою очередь, рождает новое ожидание и новую надежду. Вся Вселенная насквозь пропитана чумным, мертвящим дыханием настоящего, которое, едва успев родиться, уже корчится в предсмертной агонии. Кому не знаком лихорадочный зуд томительного ожидания на вокзале или в приемной врача, адвоката, важного чиновника, когда зябкий озноб склизкой гадиной вползает в нервы, рождая унизительное ощущение ничтожества, бессилия и безысходности. Так вот, то, что мы называем жизнью, есть не что иное, как приемная, зал ожидания смерти. Внезапно я понял, там, в циклопическом дворце моего потустороннего близнеца, что человек — это коагулят времени, что наша плоть — это свернувшееся, запекшееся время, и мы, люди, существуем только благодаря свертываемости времени. А наше ежедневное увядание, неизбежно приближающее нас к могиле, что же это еще, как не постепенное растворение во времени, сопровождаемое характерными симптомами ожидания и надежды? Так кусочек льда, брошенный на раскаленную плиту, отчаянно шипя, превращается в лужицу влаги. Как только эта озарившая меня тогда догадка оформилась в законченную мысль, смертельный ужас исказил расплывшуюся физиономию моего двойника, и дрожь пробежала по его телу. Теперь я знал, что с хронофагами нужно бороться не на жизнь, а на смерть. О, эти вампиры очень хорошо понимали, чего им следует опасаться, и старались не попадаться людям на глаза. Величайшее коварство дьявола в том и состоит, что он всеми своими кознями как бы отрицает свое бытие. Но со мной у него номер не пройдет. С тех пор все эти прочувствованные увещевания, что как бы ни было трудно, а человек должен ждать и надеяться на лучшее, ничего, кроме презрительной улыбки, у меня не вызывают. Не думаю, господин Абирайт, что то страшное испытание, которое прошли вы, окажется по силам хотя бы нескольким смельчакам. Что касается меня, то я бы наверняка спасовал уже в самом начале, — сказал я, когда старик замолчал. Разумеется, не исключено, что жестоким целенаправленным тренингом можно заглушить в себе вкрадчивое нашептывание надежды. Однако, да-да, только заглушить. В глубине души надежды и ожидания будут жить. Тут надо выкорчевывать сам корень, весь, до конца, — недослушал меня Абирайт. Уподобьтесь живому автомату, усните летаргическим сном и никогда не тянитесь за яблоком, которое соблазняет вас своим румяным боком, ибо на это потребно хоть малое, но все же время, а следовательно и ожидание. Когда же в вас умрет само понятие ожидания, то все, что бы вы ни пожелали, само спелым упадет к вашим ногам, и вы при этом и пальцем не пошевелите. Это как странствие через безводную пустыню, и странствие долгое. Вначале тяжело, вы будете умирать от жажды, но если пересилите себя, то потом окунетесь в неземное сияние, и все вещи, прекрасные или уродливые, откроются вам в новом сокровенном свете. Такие понятия, как «важно» и «неважно», перестанут для вас существовать. Любое событие будет вам равно безразлично. Тогда, омытый кровью дракона, вы, подобно Зигфриду, станете неуязвимым и сможете сказать: «Я поднимаю белоснежный парус и уплываю в безбрежный океан вечной жизни. Утром я уехал и больше никогда не видел Иоганна Германа Абирайта. Много воды утекло с тех пор. Поначалу я еще как-то пытался следовать советам, данным мне Абирайтом, но ожидание и надежда не желали покидать мое сердце. И я сдался. Хронофаги оказались сильнее. Слишком глубоко сидело во мне их жало, слишком живуч проклятый корень. И теперь, бывая на кладбищах, я уже не удивляюсь, что среди бесчисленных надгробий так редко встречается распятое на кресте золотое слово «Вива».